Глава 13. Феодора все-таки решилась пойти с нами. Мы сняли номер в мотеле. Девушка сидит на односпальной кровати, вытянув раненую ногу. Мариан как раз закончил перевязывать укус мертвеца, самую опасную рану, которую довелось ей получить. «Я точно не стану зомби», – всхлипывая уточняет Феодора. Друг обработал все ее раны лечебной мазью. «Если еще не поздно, травы подействуют, и девушка исцелится». «Ежели не умрешь», – сухо отвечает Мариан. «Но случись что?» «Обещаю отправить твою душу в царство мертвых». Феодора бледнеет еще больше. Я закатываю глаза. Тоже мне успокоил. «Ты не умрешь», — выдавливаю наконец. Впервые за последние часы наши взгляды встречаются. Я старательно этого избегал. «И зомби не станешь». С этими словами ухожу в ванную, смыть с себя всю эту ночь и боль. Прошло несколько часов, и мы проголодались. Сидим вчетвером с Мавкой в небольшом придорожном кафе, ждем пиццу и напитки. Опасаюсь, что в этой человеческой столовой еда не слишком качественная. Мавка добыл нам чистой новой одежды. Мы все освежились в душе и теперь выглядим опрятно. Никакой трупной вони. Пусть мы отдохнули совсем мало, но раны затянулись, и последствий недавней битвы не видно. Чего не скажешь о девушке. Синяки и царапины на ее теле притягивают взгляд. Феодоре удалось поспать больше нашего, однако она все еще бледна. Хоть и перестала плакать, но как же бьется ее хрупкое сердце. Признаюсь, я переживал за нее. Меня радует, что травы подействовали, и смертная потихоньку приходит в себя. Для ее жизни больше нет угрозы на данный момент. Мавка подобрал для девушки коротенькое сиреневое платье на тонких лямочках, что, на мой взгляд, необычно сочетается с кроссовками. Феодора долго возмущалась, платье ей тесновато. Заметно, что она смущена, часто дергивает юбку. Мне нравится наблюдать за ней, улавливать любые мелочи в поведении. Вот и сейчас, сидя рядом с Марианом, я не в силах отрывать взор от девушки. Она же, наоборот, отводит глаза. Добродушная официантка приносит наши напитки и большую пепперони. Мы молча приступаем к еде. Влад, как обычно, пьет молочный коктейль и пристально следит за мной. Я же делаю глоток газировки и созерцаю, как девушка аккуратно помешивает сахар в латте. Когда я случайно задеваю под столом ее ногу, мы обмениваемся короткими взглядами. Боже, как же она мило улыбается! Мариан опрокидывает стакан виски и заказывает еще. Почему-то Феодору это удивляет. Он замечает ее недоумение. «Может, тебе все-таки выпить? Алкоголь расслабляет», – лениво предлагает наш друг. «Мне и без него приключений хватает», – решительно отказывается Феодора. «Я беру кусок пиццы, осторожно пробую. Вроде вкусно, есть можно». «Ну, рассказывайте». После недолгого молчания произносит девушка. На щеках появляется румянец. «Что рассказывать?» – приподнимает бровь Мариан. Я молча жую. Влад посасывает клубничный коктейль через трубочку, потихоньку за всеми наблюдая. «Кто вы такие? Что за восстание мертвецов было ночью? Кто этот ваш родимый? Чего ему надо? Я хочу все знать!» На этот раз уверенно засыпает вопросами Феодора. «Особенно, кто вы?» «Эта информация засекречена», — устало отмахивается Мариан. «Вот обманщик. Пьет свой виски и брови не везет». Мавка ухмыляется. «А я больше всего боялся именно этого разговора. Не хочу, чтобы она считала меня еще большим монстром». «И кем же она засекречена?» «Так не пойдет. Отвечайте правду. Кто вы такие?» – настаивает Феодора. «А ты разве не поняла?» – захожу издалека. «Если бы поняла, не спрашивала!» – огрызается Феодора, одарив меня сердитым взглядом. Я не в силах понять, что она чувствует, хотя слышу, как ее сердце стучит. Она боится нас, но хочет знать правду. Интересное сочетание. Мариан вздыхает. «Послушайте, если вы мне все объясните, я помогу, обещаю!» — умоляет она. «Смертным нельзя верить. Их обещания пусты», — равнодушно отрезает Мариан. «Мне можно. Я умею держать слово, тем более пошла с вами, как ты и просил», — упрекает Феодора Мариана. Тот лишь пожимает плечами. «Сейчас твои раны затянулись. Угрозы для жизни больше нет. Я спокоен, и ты можешь идти. Считай, тебе все приснилось, и живи своей обычной человеческой жизнью». Мариан выпивает свой виски, заказывает еще. «Неужели решил напиться?» «Уходи!» – презрительно подытоживает Мавка. Сердце замирает. Не хочу, чтобы она ушла. «Наш мир слишком опасен для простых смертных», – почти шепотом вмешиваюсь я. «Люди слишком хрупкие, напоминаю себе. Как все сложится, если она останется? И хотя я помню, что смертные часто лгут, но здесь не тот случай». Феодора снова твердит, что может помочь, и добавляет. «В конце концов, я потомственная богатырка, а не простая смертная». «А ты точно хочешь остаться?» — с надеждой уточняю я, пока Мариан и Мавка окончательно не прогнали человеческую девушку. «Да», — решительно подтверждает она, глядя прямо в глаза. «Я готова узнать правду». «А если нам потом придется тебя убить?» — испытывает Мариан ее решимость. «Он точно не станет этого делать. Наш друг больше спасает людей, а не наоборот». Я обжигаю его злым взглядом. Ясно, что ему больше не нужна компания девушки, и поворачиваюсь к ней. «Но мы таким не занимаемся, и я готов рассказать о нас после клятвенного обещания, что ты никому не проговоришься». «Конечно, никому ни слова!» – кивает Феодора. Мариан скептически морщится. «Знаю, он думает, смертным нельзя верить, их обещания пустые». «Под мое покровительство и ответственность», – просительно смотрю я на Мариана. «Она же в самом деле богатырка, а значит, сможет помочь с поисками меча». «Хорошо», – Мариан устает сопротивляться. «И каковы твои предположения? Кто же мы?» Феодора задумалась. Кофе уже остыл, а она все еще помешивает его, словно сахар не растворился. «Могу ошибаться, но вы какие-то демоны», — тихо, неуверенно предполагает она. Мавка фыркает и корчит недовольную гримасу. Мы с Марианом переглядываемся, улыбаемся. Смешное сравнение, но частое. У людей с фантазией беда. Кажется, кроме демона они и слов других не знают. Рассмеявшись, я отрицательно мотаю головой. «Сдаюсь. Хватит и одной попытки. Кто тогда?» Феодора сверлит меня взглядом, требуя ответа. «А я боюсь снова напугать ее. Но если промолчу, Мариан может заметить мое замешательство и прогонит девушку. Он охраняет меня и мои чувства так же, как и я его. Придется тщательно подбирать слова». Вздыхаю. «Как уже говорил, Влад Мавка, а я и двое моих братьев-близнецов. Огненный змей. Или, как сейчас говорят, трехглавый дракон». Я глупо улыбаюсь Феодоре, жду, что скажет. Она лишь поднимает бровь и переспрашивает: «Кто-кто? Вы огненные змеи?» «Нет же, мы трое. Один огненный змей. Большой трехглавый дракон». Объясняю ей, как маленькой. Она смотрит на меня в замешательстве. Мариан допивает стакан виски. Третий или четвертый? «Трехглавый змей», — скучающе поясняет Мариан. «Это змей Горыныч, по-вашему». «Множество имен. Змей или змей, дракон, ящер». Меня передергивает от ухмылки Мариана. Не люблю это прозвище из былин. Феодора оторопела. Такого она явно не ожидала, но выглядит на удивление спокойной. Девушка не боится, и это меня радует. «Да ну!» – наконец с улыбкой произносит она. «Тот самый, из сказок. Опасный и могущественный». «Да?» «Не верю». «Почему?» «Ну, во-первых, по легендам, это огромный трехглавый дракон. Ты сам говорил, что он очень большой, и я нигде не слышала, что это существо может превращаться в человека, а уж тем более делиться на троих братьев. Во-вторых, говорят, он охраняет мост, ведущий в царство мертвых». Феодора вдруг останавливается и неожиданно заканчивает. «И извини, но ты не подходишь ни по одному из параметров». «Он твой самый страшный кошмар», – ехидно скалится Мавка. «После сегодняшней ночи я никак не ожидал, что девушка не поверит мне». «Если мы с братьями сливаемся воедино, то становимся тем самым змеем из сказок, огромным и могущественным. А если разделяемся, то принимаем человеческий облик. Мы одно целое, поэтому похожи внешне, и в то же время совершенно разные, у каждого свой характер. Три личности, три головы дракона, стараюсь объяснить я». «Допустим», – задумывается Феодора. «Радим олицетворяет собой злую часть змея, он сильный и кровожадный. Ратмир – полная противоположность брату, он – добро и справедливость». «А ты?» – перебивает девушка, изучающая, глядя на меня. «Человечность. Братья равны по силе, я слабее их. Когда мы сливаемся воедино, сильный подавляет слабого. Мне отведена роль связующего звена. Кто перетянет меня на свою сторону, тот и победит». «Серьезно?» – девушка озадачена. «И ты больше не будешь собой?» «Да, если Радим поглотит меня», — признаю с тоской. «Беда в том, что сейчас он сильнее меня и брата вместе взятых. Но чтобы подчинить себе волю Ратмира, ему нужен я. И для перевоплощения в истинную, могущественную форму тоже». «Получается, ты в опасности», — уточняет Феодора. «Получается, в опасности весь мир. Неизвестно, что задумал Радим», — подытоживаю я. «Он действительно желает возродить великого дракона». «Теперь я все поняла. И что же нам делать?» «Отыскать оружие. Древний меч богатырей. Правда, мы без понятия, где он может быть». «Могу поспрашивать», – загадочно произносит Мавка. «Я только за». «И можно убить змея? Убить тебя?» Феодора смотрит на меня огромными серыми глазами. На мгновение она мне кажется очень красивой. Видимо, сильно надышался трупным ядом. «Нет, но можно разделить змея, пронзив одно из сердец», — поясняю я и провожу взгляд на Мариана. «Нас не так-то просто убить. Меч нужен на случай, если Радим поглотит Радомира», — тихо комментирует Мариан. «Его щеки покраснели. Сколько же еще он выпил?» «Запасной план». «А какой основной?» «Его нет», — признается наш друг. «Схватить, обезвредить и запереть Радима, полагаю». «Но ты же придумаешь план спасения мира, не так ли? Ведь обещала нам помочь». «Все с вами понятно», — ворчит Феодора. «А кто ты такой? Кощей?» «Ай, не называй его имя», — кривится Мариан. «Это же спрашивала про мост, ведущий в царство мертвых, который охраняет змей». Феодора кивает, и я указываю на Мариана. «Так это он и есть». Мариан сверлит меня недовольным взглядом. «Обычно мы никогда не раскрываем этого смертным. Позже, оставшись с ним наедине, пожалею об излишней откровенности. Но сейчас мне хочется довериться Феодоре. Я чувствую, что ей можно доверять, и во мне зарождается надежда. Опасное чувство». «Да ладно, не может быть». «Почему?» – улыбаюсь я. «Какой он, по-твоему, этот мост?» – с сарказмом спрашивает Феодора. «Очень хороший, древний и могущественный, к тому же безумно красивый в своем истинном обличье. Я кладу руку на сердце, но не могу сдержать восторга». «Нет, не похож», — возмущается Феодора. «С чего ты взяла, что мост, ведущий в царство мертвых, находится в конкретном месте?» — настаиваю я. «А он может быть где угодно, и это Мариан». «Вы закончили?» «Мариану не нравится этот разговор». «Ладно, ладно, допустим, я верю вам. Пока что». Кивает Феодора. Я победно улыбаюсь. Официантка подходит к нашему столику, оставляет счет и, подмигнув, деликатно отходит в сторону. Мы вопросительно переглядываемся. Вот черт, ни у кого из нас нет с собой денег. Мавка этот негодяй исчезает, растворяясь в воздухе. На наше счастье, никто из посетителей этого не замечает.